Глава 5. «Закончили», — во время очередного отдыха произнесла Феодора, услышав, как стали хлопать двери соседей. «Они явно принялись выбираться на палубу. Пора и нам на выход, а то со скуки загнемся». Она быстро присела на кровати у окошка, подтянула к себе свою сумочку и принялась решительно наводить красоту — макияж, губы, прическу. Рус, пожав плечами, неторопливо накинул себе на правое плечо кусок материи, называвшейся туникой. Неторопливо подпоясал ее и расправил спереди и сзади. Потом он по привычке взял кинжал и накинул на него плащ, поднятый с пола. При такой жаре он смотрелся совершенно нелепо, но ничего другого для маскировки холодного оружия Рус придумать не смог. Феодора только покосилась, но ничего не сказала. На ноги обувать свои сапожки он не стал. При такой жаре предпочитал ходить босиком. Между тем Феодора, быстро приведя лицо и волосы в порядок, на этот раз проигнорировав тунику, принялась облачаться в свое единственное платье, постоянно глядя в зеркало и попутно впихивая ноги в сандалии. Рус покосился на пристегнутый к женскому поясу небольшой нож в мягких расписных ножнах. Это было не сколько оружие, сколько повседневный универсальный инструмент, и без такого инструмента никто не ходил, ни мужчины, ни женщины, ни дети. «Застегни», — выдавила она, то и дело что-то меняя в своем наряде, и недовольно при этом фыркая. Делать нечего. Рус опустился перед девушкой на колени и принялся ремешками сандалий неторопливо опутывать ее икры крест-накрест. Сначала левую, потом правую. Потом он проверил качество крепежа. «И не давят, и не спадут». Встал удовлетворенный. «Готово». Феодора быстро посмотрела вниз, подвигала ножками. «Пойдет», — кивнула она и посмотрела на Руса. «Как я тебе?» Юноша на мгновение замер, пристально разглядывая свою госпожу. Девушка была ослепительно хороша. Восхитительно чисто внешне. Но в дополнение ко всей ее красоте, искренне доверчивый взгляд делал Феодору вообще волнующе неотразимой. «Ну?» — нетерпеливо топнула она, по-блядски соблазнительно заблестев глазами. Да и всеми теми многочисленными блестками, которые сверкали на ее веках, одежде и волосах. «Я бы тобой овладел прямо сейчас», — честно выдохнул Рус, вдруг вспотевая. «Причем раз 10, не меньше». Феодора только равнодушно кивнула такому ответу. Другого она просто не ожидала. «На выход», — коротко скомандовала она, замирая перед закупоренной дверью. Здесь, на залитой солнцем горячей палубе у грузового люка, было уже пусто. Вещи пассажиров благополучно брали в трюм и явно за доски, скованные замковыми цепями. И сами пассажиры уже бесцельно прогуливались вдоль правого борта. Священник и воин что-то горячо обсуждали. Да Матрона, стоя возле бочки с водой и небрежно грызя яблоко, тихо распекала свою съежившуюся служанку. Когда Феодор и Рус вышли на палубу, первые 5 секунд продолжался обычный шум, говор матросов, шлепанье ног по палубе, болтовне пассажиров. А потом вдруг наступила тишина. Сначала притихли матросы, которые хоть и не замерли, но перестали голосить и топать ногами. И даже наблюдатель на мачте перестал выкрикивать что-то свое. А вслед за ним смолкли все присутствующие пассажиры. Феодора на это даже не повела бровью. Явно привыкла и довольно основательно, как понял Рус, идя следом за ней и внимательно следя за пассажирами на палубе. Вдруг кто-нибудь из них захочет метнуть нож, например. Лучезарно улыбаясь, словно искренне радуясь утреннему солнышку, она сдержанно-восторженно обвела палубу своим наивным взором, потом посмотрела направо, на берег, потом налево, на лазурное море. «Как хорошо-то!» — совершенно искренне воскликнула Феодора. В это время Рус внимательно смотрел свою боевую диспозицию. Справа на прислоненных к столбикам леера сходних примостился духовник, разглядывая какие-то свои листочки, и, подняв голову, так и замер с ними в руках. А стоявший рядом с ним воин тут же устремился к Феодоре. «Как вы это верно заметили!» — радостно воскликнул он, и все это, по мнению Руса, прозвучало абсолютно фальшиво. Юноша тут же встал впереди Феодоры, создавая преграду, как бы безучастно глядя в пол, но, тем не менее, внимательно наблюдая за руками и ногами приближающегося мужчины и неторопливо поглаживая большим пальцем рукоять кинжала под плащом. Он был готов к тому, что убийца выполнит свой заказ на глазах у всех, ничуть не скрываясь, а потом просто покажет очередную печать и дело. Воин-виноторговец даже не взглянул на слугу девушки. «Как вам наш капитан? Вот же продувное бестие!» — воскликнул он, приближаясь. «Что вы о нем думаете?» Феодора вдруг удивленно-наивно помахала своими длинными ресницами, которые от недавних косметических операций стали еще длиннее и пушистее. «Вы знаете», — вдохновенно произнесла она, смущаясь и неловко глядя на своего собеседника, «мне наш капитан представляется вполне жестким мужчиной, и я надеюсь, он сможет защитить нас от пиратов». И Феодора снова наивно похлопала своими ресницами. Рус ее не узнавал. «Да, да, конечно», — почему-то радостно заметил виноторговец, приблизившись к Феодоре почти вплотную. И Рус тут же левой рукой придержал плащ, чтобы тот не мешал, если потребуется мгновенно нанести удар, по-прежнему внимательно следя за мужчиной. Но на этот раз не за его руками, а за его глазами, сквозь свои слегка прикрытые ресницы, чтобы враг не догадался, что за ним наблюдают. В такой «близи», как учили Рус опытные товарищи, действия противника можно понять только по его глазам. «Уважаемая Феодора!» Между тем еще более восторженно, но вместе с тем и по-мужски сдержанно, продолжил воин. «Вы, наверное, меня не помните». Он замер, явно в надежде услышать «как же, как же». Но Феодора абсолютно честно-наивно поморгала ресницами и еще более наивно промолвила. «Вы извините, но мне кажется, я бы запомнила такого колоритного мужчину». И она спокойно осмотрела его с ног до головы, при этом вдруг чуть заметно облизнув свои пухлые губы, словно ее мучила жажда. После чего она еще несколько раз наивно поморгала ресницами, заставив покраснеть мужчину. А Рус вдруг понял, она его узнала и по какой-то причине не хочет в этом сознаться. А тот вдруг смутился, и у него под одеждой все быстро напряглось, и он краснея повернулся к Феодоре боком, прекрасно понимая, что причина такого его действия всем понятна. А Рус невольно приподнял под плащом кинжал так, чтобы сразу, мгновенно нанести удар сквозь материю. Юноша решил, что воин этим своим поворотом, наоборот, изготовился для более короткого и точного удара, который будет почти незаметен всем остальным. «У достопочтенного Ипатия на вилле!» Еще более радостно забубнил красный как рак виноторговец-воин, пожирая роскошную девушку глазами. «Я был вашим самым восторженным поклонником!» Феодора, явно уставшая от этой беседы, равнодушно пожала плечами, и воин, извинившись, отошел от них с коротким поклоном. В это время Хорев, подкинув березовую стружку, раскочегарил угли в мангале и принялся деловито выкладывать заранее приготовленные шампуры с начинкой. И пассажиры невольно посмотрели в ту сторону, вдыхая приятный аромат бараньих ребрышек. Все с нетерпением ждали обеда. Рус, осматривая палубу, наткнулся на взгляд служанки, и она вдруг густо покраснела, чем сильно озадачила юношу. «Извините», — услышал он за спиной учтивый голос духовника, — «я передвинусь, и тогда смогу продолжить с вами беседу». Судя по фразе, это относилось не к нему. Но Рус на всякий случай передвинулся в сторонку, чтобы лучше видеть священнослужителя, который в своих странных перемещениях основательно приблизился к ним. Между тем скучающие пассажиры принялись искать развлечений, чтобы хоть как-то скрасить очень уж томительное ожидание. «Господа, предлагаю перед обедом развлечься какой-нибудь игрой», — почему-то брезгливо произнес священник. «В прятки?» — тут же радостно поддержал ее воин, и Рус только поморщился. Глупый ход. Да и в прятки его бывшая хозяйка играла для того, чтобы ведущий мог совершенно спокойно мять ее за разные места. Он, мол, ничего же не видит. Но и женщины также поступали с мужчинами. «Фанты!» — подала со своего места голос Донна. Рус снова поморщился. В его бывшей усадьбе фанты — это легальный повод обниматься и целоваться. «В догонялки!» — весело рассмеялась Феодора, которой все эти уловки были хорошо знакомы еще с раннего детства. «Кто меня догонит, тому я отдамся!» И снова на палубе стало тихо. Замерли и матросы, поверившие в это заявление и с интересом ожидая продолжения. А Феодора насмешливо обвела пассажиров взглядом своих больших черных глаз, игнорируя членов команды. «Шучу!» — еще более насмешливо выдохнула она. А Рус подумал, нет, недолго она проживет на свете. И пусть это случится не на корабле, не тогда, когда он рядом. Пусть уж поживет немного подольше. По крайней мере, он приложит к этому все свои силы.